Янзен еще дышал, когда несколько рук подняли его с камней. У него был сломан позвоночник и разбита голова. Очнувшись, датчанин увидел темный свод каменного склепа, озаренного погребальным факелом. На фоне серой стены он различил неподвижную фигуру в белом. Га-га. Зачем ты потревожил мой покой, Оги Янзен? Он все виноват. Карачиола. Это он заставил меня стрелять в твоего сына, Бернардита. Вы с Карачиолой убили моего сына? Нет. Он, кажется, остался жив. А я вот умираю. Твой дух может успокоиться. Уходи. Скройся от меня. Где это случилось? Где вы охотились за моим сыном? В Пирее. У малой бухты. Говорю тебе, виноват Карачиола. Издыхай, детоубийца. Датчанин содрогнулся и затих навсегда. Тем временем Нгуру с четырьмя воинами бесшумно обошел с тыла площадку на дне ущелья, где притаились в ожидании остальные каратели. Нападение было внезапным и стремительным. Ножи чернокожих мстителей покончили с отрядом, даже не потревожив тишины ущелья. Бернардита, уже снявший с плеч свой саван, застал на площадке 9 разбросанных тел. Он приказал присоединить к ним тела Янзена и длинного Энди и перенести все трупы к подножию скалы с поминальной надписью. Здесь, у своего собственного могильного камня, Бернардита с помощью черного охотника Нгуру принялся рассаживать 11 мертвецов вокруг надгробной плиты. Осмотрев площадку с могильным холмом и живописные позы неподвижных гостей, Бернардита тихо увел черных воинов под своды своего подземного убежища. Рассвет еще не наступал, и невольники в лагере еще лежали в тяжелом сне, когда две темные тени спустились со скалы на левобережную строительную площадку и притаились в гуще кустов. «Будь осторожен, Тооби. Если тебя заметят, все пропало». «Не волнуйся, Масанту. Я буду тих, как рыба». «Расскажи своим братьям о нашем плане и предупреди их об осторожности». «Хорошо, Масанту. Иди». Антони бесшумно покинул площадку и взобрался на одно из ближайших деревьев. Здесь он скрылся среди густой листвы и неподвижно замер в воздушном убежище. Часа за два перед закатом солнца к невольничьему лагерю с разных сторон подошли два отряда матросов. Один из них возглавлял мистер О'Хири, другой — капитан Хэтчинсон. «Ха! Неплохой день, Хэтчинсон! Правда, беглецы еще не пойманы, но половину острова мы уже обшарили и обнаружили много следов островитян. Старый развалившийся шалаш в миле от озера, тропу в бамбуковых зарослях, залу охотничьего костра у ручья». «А каковы ваши успехи?» «Наши успехи пока оставляют желать лучшего, мистер О'Хири. Обшарили правобережье ручья. Там тоже есть тропы, ночью не мешает выставить засады. Как дела у Янзена?» «Думаю, что он уже обложил дичь в ущелье. У них самый дальний маршрут. Едва ли они успеют сегодня вернуться». «Послушайте, О'Хири, ну вы обещали устроить маленькое развлечение для матросов. Ребятам пора освежиться, хорошенько выпить, побуянить, поразвлечься с африканскими барышнями». «Ладно. Пусть сегодня повеселятся на Глории. А мы с вами устроим небольшой пикничок в нашей хижине. У меня нынче недурное настроение, Хэтчинсон». «Отлично». «Ха!» На черной воде бухты дрожали отражения света из иллюминаторов Глории. Четверо матросов охраняли вход в лагерь. Еще не наступила темнота, когда чуть зашевелились прибрежные кусты. Бернардита, Антони и два негра осторожно выглянули из поросли. «Антони, ты с Нганой и Нори должен напасть на шалаш с вахтенными. Нгуру, Тоопи и двум остальным из вас нужно стрелами снять наблюдателей на вышках. Удалось ли неграм пронести оружие в лагерь?» «Да. Во время рытья котлована надсмотрщики проглядели, что часть людей взяли с собой лопаты и кирки. Остальные захватили камни и корабельные гвозди. Женщины чистят рыбу ножами, а не бросят их воинам». С корабля доносились пьяные песни и выкрики. Вскоре от борта отвалили две шлюпки и направились к берегу. «Пошли в поход за невольницами. На шлюпках человек 12. Все идет, как вы предвидели, капитан». «Сейчас они повеселятся». Часовой смотрел с вышки вслед патрулю. Трое патрульных поворачивали к просеке, ведущей к бухте. «Макс, вон к воротам уже подходят ребята с Глории!» «Макс, что с тобой? О, черт! В горле у Макса торчала оперенная стрела. В следующее мгновение и собеседник Макса, уронив ружье, повис на перилах вышки. Меткая стрела угодила ему точно между лопатками. Черные воины Бернардита, покончив с наблюдателями на обеих вышках, перемахнули через чистокол. В свете костров уже кипела яростная схватка. Негры в лагере, предупрежденные заранее, держались наготове. И как только поникли часовые на вышках, десятки невольников бросились на матросов с Глорией. В расправе участвовали не только мужчины. Негритянские женщины со остервенением накинулись на матросов, стражников и надсмотрщиков. Антони и два черных воина, покончив с береговыми стражниками и захватив все их оружие, перескочили через изгородь в лагерь. Здесь уже все утихло. Захват лагеря был завершен. Теперь Бернардита разделил черных воинов на три отряда. Человек 30 во главе с Нгуру исчезли в направлении хижины островитян, а два других отряда тронулись к берегу. Часть негров в этих двух отрядах надела шляпы и рубашки матросов. Они конвоировали к шлюпкам своих вооруженных товарищей, накрывших себе головы листьями пальм, тряпками и обрывками материи. Бернардита велел им изображать процессию поникших молчаливых невольниц. Вооруженные воины молча расселись в двух шлюпках. На одной из них уже находился Антони, во вторую вскочил Бернардита. «Где вы пропадали столько времени, черти? Все ли благополучно в лагере?» «В лагере все в порядке, капитан Лисен. Везем веселых гостей. Все добрые ребята будут довольны». «Это вы, Джонсон?» «Да, это я, капитан. Сейчас я поднимусь к вам наверх и сообщу отличную новость». Капитан Вильсон и второй вахтенный офицер рухнули на мостик, а по обоим трапам уже взлетали на борт гибкие черные тела. «Антони, ко мне! Я здесь, капитан!» «Это 39-й абордаж в моей жизни. Сейчас мой дошел до такой точки, когда управлять им невозможно и излишне. Не лезьте в эту свалку, негры обойдутся без вас. Наблюдайте за шлюпками, чтобы никто из врагов не ушел живым». «Хорошо». Негры уже распахнули люк в кубрик. Расположение корабельных помещений было им отлично известно. В кубрике часть пирующих уже успела отрезветь и металась в поисках оружия. В суматохе кто-то опрокинул лампу. Масло разлилось и вспыхнуло. В пылу боя никто не стал тушить пожар. Лишь когда последний матрос в кубрике испустил дух, а пламя уже взметнулось под потолок, Бернардита увидел, наконец, летящие искры и пламя. «Стой! Прекратить возню! Антони!» «Да, капитан!» «Утихомирьте негров! Тушите пожар! Корабль нужно спасти любой ценой! Берите ведра! Расставьте людей цепями!» Пламя уже охватило мостик. Сотни черных рук быстро передавали ведра с водой. В ход пошли багры и топоры. Скоро огонь на палубе был потушен. Когда сотня негров собралась на юте, а десятка два воинов расположились на реях бизань-мачты, новый капитан Глории поднялся на бочку. Наступила полная тишина. «Воины славного племени Баконго, сыны Басунди, Майомбе, Батоке и других племен священного Конго, мы воевали и победили, потому что действовали согласно, и каждый поступал так, как ему было приказано. Но это только половина дела. Нужно починить корабль и отплыть с острова. Я поведу вас на родину. Если мы останемся здесь, придут новые корабли с пушками, и белые солдаты вернут вас в рабство. Я научу вас, как починить этот корабль. 3 полные луны нужно для того, чтобы корабль мог опять поднять паруса. Спроси своих воинов, Майнимфуму. Все ли поняли мои слова?» «Продолжай, отец. Ты друг черного народа. Каждый твой совет будет законом для людей Баконго». «Хорошо. Теперь прикажи воинам вернуться в лагерь и хорошенько отдохнуть. А завтра начнем работать. Нельзя откладывать починку корабля». «Посмотри туда, отец». На склоне горы среди лесных зарослей показался отряд чернокожих воинов. Впереди цепочки шагал Нгуру, потрясая луком над головой. Женщины на берегу приветствовали отряд громкими криками радости. С Ахири и его бандитами было покончено. Дни пещерного заточения Доротеи и Чарльза кончились. Но они были необыкновенными, эти тревожные дни в полусумраке, озаренном красным жаром тлеющих углей. Мальчик, приученный своим воспитателем к суровой сдержанности, не знал ласки. Заповедное слово «мама» он произносил сначала робко и стыдливо, преодолевая какое-то огромное внутреннее сопротивление, испытывая чувство смущения и даже страха. Потом это прошло, прошло быстро. Слишком велик был у матери запас душевного тепла и страстной нежности. Волшебное слово все чаще слетало с губ Чарльза. Доротея не задела, не оскорбила детской стыдливости сына, потому что сама носила это чувство в себе. Не словами, а глазами говорила, выливалась наружу ее любовь. От наблюдательных материнских глаз не укрылась ни одна мелочь. Они сразу увидели, что сын вырос в заботливых, умных руках. После первых вспышек материнской страстности женщина нашла в себе силы победить ревность к воспитателю сына и почти не нарушала привычного уклада жизни мальчика. Она заняла между мальчиком и старым Бернардита какую-то свою особую позицию, ничего не требуя, кроме права не разлучаться с ребенком. Если в редкие часы появления Бернардита в пещере он отсылал мальчика с каким-нибудь поручением, у женщины появлялось в глазах выражение птицы, перед взором которой охотник вынимает ее птенцов из гнезда, и старый корсар старался реже прибегать к услугам маленького помощника. Бернардита заметил, что ни одна посудина, ни один предмет в пещере не переставлены с места на место, только очень тщательно вычищены и накрыты. Вся одежда капитана, развешанная на стенных колышках, была починена и высушена. Для него и Антони женщина сшила удобную кожаную обувь, в то время как на ногах Чарли по-прежнему красовались грубоватые изделия самого капитана. Доротея, оставаясь наедине с Чарльзом, старалась победить тревогу за исход боев на острове и за судьбу брата. Она тихонько пела своим прозрачным голосом детские негритянские песенки, шила и чинила одежду, а мальчик лежал рядом на шкуре и смотрел на мать. Он силился вспомнить что-то давнишнее и смутно, будто восстанавливая в памяти сновидение, видел зеленую лужайку около большого дома с двумя башнями. Потом все расплывалось, в памяти возникали страшные сказки Бернардита, и он принимался пересказывать их матери. Все сказки пересказал мальчик. Про сокровища в пещерах и про ночные сражения пиратских кораблей, про грозного одноглазого дьявола и про холодные страны северных королей, про рыцарей и злодеев. И оказалось, что мать и сама знает многие из них, знает даже сказку про коварного леопарда, только сама не рассказывает, а про леопарда не захотела и слушать. Она знала другие сказки. Про черных людей на Великой реке, про их грозных богов и мстительных жрецов, про королей с золотыми обручами на лбу и величавых черных воинов в длинных узких ладьях с высокими носами, скользящих по широким речным водам. Она рассказывала про жирафов, антилоп и гиппопотамов, про львов и огромных черепах, про удивительных птиц и белого слона, которому молятся жрецы Баконга. Ручей в тоннеле журчал и мешался с голосом матери. Мальчик засыпал, положив голову к ней на колени. Теплые ладони осторожно касались его лица. Негритянская песенка еще долго звучала. Голос все удалялся, таял в светлой синеве и, наконец, совсем растворялся в сонном небытии. Они были счастливыми, эти долгие часы в пещерном полумраке. Бернардита вел Доротею и Чарльза к бухте. По дороге Доротея рассказала, что мистер Фред уступил Чарльзу свое родовое имение и титул, а сам под именем Альфреда Мюррея уехал в Америку. Благодаря этим обстоятельствам хозяином Ченсфилда стал Грелли. «Значит, впереди нас бежит в припрыжку никто иной, как его светлость, законный виконт Ченсфилд? Фред поступил разумно. Он выиграл время, спас женщину и вышел невредимым из когтей леопарда. Мнимая гибель ребенка тогда развязывала руки Грелли». «Я не хочу вспоминать о нем». Перед путниками открылась просторная бухта. Глория стояла у самого берега. Навстречу капитану и его спутнице раздавались радостные приветствия. Антони махал шляпой с корабельного борта. Бернардита, Доротея и Чарльз ступили на палубу Глории. Наша старая хижина сгорела. На время ремонта судна вам придется довольствоваться жизнью в палатке на берегу, сеньора. Капитан Бернардита. Что? Дядя Тоби... Чарли, помнишь, ты обещал мне не бояться, если одноглазый капитан придет на остров? Помню. Я и не боюсь его. Знаешь, дядя Тоби, я уже давно догадался, что ты рассказывал про себя, но не хотел тебе говорить об этом. Мама, наш дядя Тоби, это и есть сам одноглазый дьявол. Понимаешь, мама? Да, мой дорогой сеньорита, теперь ты проник в мою тайну. А знаешь ли ты, что у старого Бернардито есть маленький сын? Знаю! Я все понял. Отец, я давно все понял. Люди ненавидели тебя и считали злодеем, потому ты молчал и скрывал от меня правду. Капитан крепко сжимал его в объятиях и не смел произнести ни слова. Он искал взглядом Доротею, и взор его единственного глаза выражал муку и страдание. Антони, склонившись к сестре, что-то быстро шептал ей на ухо. Женщина решительно взглянула в лицо капитану и показала глазами, что разубеждать ребенка не нужно. Час спустя Бернардито явился в капитанскую каюту. Он стал перед Доротеей, торжественный и прямой, застегнутый на все пуговицы. Сеньора, сеньора, мальчик развит не по летам и очень умен. Он отлично понимает, что супруг, жена и их ребенок представляют собой нечто единое, то есть семью. Вам и вашему брату было угодно поддержать спасительный обман, столь осчастлививший мальчика. Это влечет для вас необходимость и впредь играть внешнюю роль. Мне трудно произнести нужное слово, ибо я знаю свой возраст. Сеньор, я совсем простая, одинокая женщина, порвавшаяся с человеком, который, только глумясь над моей простотою, называл меня своей женой. Моей ли незначительной особе пристала роль жены человека со столь огромной славой, как ваша? Я знаю, что впереди вас ожидают новые подвиги. Даже мнимая роль вашей супруги слишком ответственна для меня. Хотя, разумеется, я желала бы оказаться достойной ее... Смею ли я надеяться, с моим грузом пережитого за плечами, заслужить в будущем вашу любовь, сеньора? Она принадлежит вам с той минуты, когда я увидела моего сына таким, каким вы воспитали его, дон Бернардито. Доротея, но где-то в мире растет еще один мальчик без матери. Моя кровь течет в его жилах, он всегда в опасности. Враги поцелали убийц к шестилетнему ребенку. Если небо сжалится над ним и приведет его к встрече со мной, сможете ли вы без предубеждения приласкать этого полусироту? Смогу ли я? От всего сердца говорю вам, сеньор. Я была бы горда и счастлива снискать любовь вашего сына. Клянусь вам, я бы не сделала различия между Чарльзом и Диего. Будь же благословен час моей встречи с тобою, прекрасная сеньора. Будьте благословенны ветер и море, прибившие ваш корабль к скалам этой земли. Ты права, мои руки еще сильны и годятся для битвы. Вряд ли судьба отпустит мне столько лет, чтобы они успели одряхлеть и состариться, но до последнего моего вздоха я понесу тебя на руках по всей нашей жизни, Доротея. Они вышли на палубу. Вершина скалистого пика уходила в небо. В ее глубоких расселинах еще лежал подтаявший снег, но склоны были темными и отливали в солнечных лучах многоцветными оттенками камня. Морская рябь искрилась, словно тысячи осколков хрусталя были рассеяны на воде. Бернардито рассказывал своей спутнице о трудных годах одиночества, о суровых лишениях и многолетней борьбе с природой. Доротея дивилась богатству опыта Бернардито. На пурпурном шелке зари огромный золотой диск рассеченной линии горизонта погрузился в море. Воды и облака слились. Небо стало пылающим морем, а море — огненными небесами. и сказочно прекрасный зеленый луч, последний луч заката, яркий и неповторимый, мелькнул и скрылся на темнеющем небосклоне. Сеньор Джованни Карачиола, бравый мужчина в легкой тонкой рубашке и небесно-голубых панталонах, схваченных у колен ленточками, лежал в качалке. Парусиновый навес над палубой шхуны защищал сеньора от прямых солнечных лучей. Негр с опахалом из страусовых перьев служил ему живым веером, и отдыхающий сеньор дремал разморенной жарой и двумя стаканчиками вина. Изредка он приоткрывал глаза и любовался серебряными пряжками на своих башмаках. Фасону этих восхитительных пряжек, изделию искусного негритянского мастера, еще будут подражать модники Бультона. До слуха Карачиолы доносились только умиротворяющие звуки. Жужжание насекомых под навесом, тихий плеск за бортом и неуловимо нежный шорох опахала. Мысли его текли медленно и лениво, как и полагается течь мыслям добропорядочного джентльмена в послеобеденные часы. Сеньору лишь недавно перевалило на четвертый десяток, и никогда прежде не тревожившие его мысли о грядущей старости стали время от времени посещать его. Где, на каких перепутьях подкрадутся к нему старческие немощи? Что накоплено в сундуках памяти? Сколько нулей, наконец, у банковского счета, дабы спутники надвигающейся старости относились с должным почтением к любым его пожеланиям? Эти дремотные мысли повели джентльмена еще дальше и, в конце концов, с неприятной наглядностью представили ему час будущей встречи с костлявой сеньорой. Карачиола поморщился, открыл глаза и потянулся за табакеркой. Со свистом он втянул в ноздри джентльменскую понюшку, оглушительно чихнул, утер слезу и окончательно стряхнул дремоту. Нужно вовремя делать деньги. Таков был главный и окончательный вывод из всех размышлений сеньора Карачиолы, капитана шхуны «Удача» и руководителя экспедиции трех кораблей «Грелли» на Конго. Сетовать на судьбу было бы неблагодарностью со стороны капитана. Феи небесные подарили Карачиоле наружность, которой позавидовал бы любой оперный тенор, а феи земные не оставались к ней равнодушными. Он, например, едва ли выслужил бы у лжевиконта столь высокое назначение, если бы не заступничество Эллен. Настойчивость супруги возымела желаемое действие на виконта. Он простил своему агенту пирейскую неудачу и поручил Карачиоле командный мостик лучшей из трех шхун вместе с руководством всей экспедиционной партии. Однако в экспедиции положение сеньора оказалось несколько затруднительным. Американский ирландец О'Хири был гораздо опытнее своего начальника в делах охоты за неграми. Капитаны Вильсон и Хатчинсон были лучшими моряками. Наконец, репутация тайного шпиона мистера Райленда и неутомимого доносчика прочно утвердилась за молодым капитаном и, внушая страх, не увеличивала симпатий к сеньору даже среди экипажей работорговых шхун. Несмотря на долгие годы службы у виконта, Джованни Карачиола до сих пор переступал порог охотничьего кабинета в Чансфилде с неприятным чувством стеснения и неуверенности, и мысль о возвращении в этот кабинет с докладом о неудаче была страшнее всех опасностей. За всю свою жизнь Карачиола едва ли одолел сотню печатных страниц, но зато охотно слушал страшные рассказы моряков, где трезвая правда мешалась с красочным вымыслом, как вода с водкой в шотландском тодде. Эти повествования питали фантазию Карачиолы и обогащали его опыт. Одна совершенно необъяснимая черта причиняла Карачиоле немало тайного беспокойства.